что это было именно так. Больше я не буду тратить времени на предварительное заключение, потому что, как я уже сказал ранее, более убедительные доводы будут приведены в окончательной аргументации дела. Гамильтон Бюргер закончил свою речь и сел на свое место. Перри Мейсон поднялся с места, подошел к присяжным и широко улыбнулся, увидев, как они этим удивлены. Он начал говорить совсем негромко. «Обвинение не может сваливать на защиту необходимость что-то доказать до тех пор, пока оно само не докажет неопровержимым образом вину моей подзащитной. А пока этого не сделано, защита отказывается от каких бы то ни было доказательств. Леди и джентльмены, Франклина Тора не было в домике Томаса Ланка, когда туда приехала мисс Делла Стрит. Я не привожу доказательства этого только потому, что вещественные доказательства обвинения уже более чем убедительно доказали это положение. Я не стану комментировать по поводу рассыпанной муки. Меня сейчас интересует только действие этого маленького котенка. Кто-то вскрывает жестянку с мукой. В нее кладут какой-то предмет. Возможно, револьвер, возможно, деньги, возможно, и то, и другое одновременно. Котенок веселый, беззаботный, ничего еще не боящийся зверек, привлеченный движением руки человека над банкой, вскочил в нее, поднял столб муки, но его тут же вышвырнули вон. Котенок обиделся, выскочил из буфетной через открытую дверь и, пройдя в заднюю спальню, вскочил на кровать. Можно нисколько не сомневаться, что в тот момент на постели уже никого не было. Очевидно, что он тут же снова соскочил с постели, но уже с другой стороны, и прямиком пробрался через ванную комнату в переднюю спальню, чтобы и там вскочить на кровать и свернуться посреди нее калачиком. «Леди и джентльмены, я прошу обвинения, поскольку это дело построено им на косвенных уликах и доказательствах, объяснить вам только одну вещь. Предварительно разрешите напомнить, что вы обязаны оправдать мою подзащитную, если косвенные улики не только не указывают вне всякого сомнения на ее вину, но и не поддаются никакому иному разумному и правдоподобному объяснению. Так вот, леди и джентльмены, почему котенок после того, как он попал лапками в муку и вскочил на постель, на которой до этого лежал Франклин Тор, ушел с нее и перешел на другую кровать в передней комнате, на которой улегся? Поскольку окружной прокурор опирается на силу косвенных улик и доказательств, он обязан дать объяснение решительно всему тому, что имело место. Поэтому защита завтра утром ждет от обвинения ответа на этот интересующий всех вопрос. Ну, а некоторые из вас, знакомые с привычками кошек и их психологией, наверняка уже имеют собственные ответы. На этом, леди и джентльмены, я заканчиваю свою аргументацию». И Мейсон сел на свое место. У некоторых из членов жюри были несколько неудумевающие лица, но две женщины одобрительно кивали головами и дружески улыбались адвокату. До них уже дошло то, что поставило в тупик Гамильтона Бюргера. Более того, судья Ланкершем, по всей вероятности, тоже был любителем кошек, потому что у него в глазах заплясали лукавые бесенята, когда он давал последнее наставление присяжным в отношении того, что они не должны ни с кем советоваться по данному делу до завтрашнего утра, когда слушание дела будет продолжено. Глава 23. Как только судья удалился из зала заседания, Гамильтон Бюргер подошел к Мейсону. «Какого дьявола, Мейсон, и что все это означает?» Мейсон вежливо улыбнулся. «Не могу знать, Бюргер. На этот раз мое дело — защита мисс Делла Стрит от выдвинутого против нее обвинения. Только я сильно сомневаюсь, что жюри нашло ее виновной, а вы? К черту это дело! Мы в первую очередь обязаны отыскать убийцу, Франклина Тора. Это его рук дело». «Не могу знать», — последовал ответ. В это мгновение к ним подошел Томас Ланг, перелезший через перила, ограждающее столы участников процесса от зрителей.